Глава 35. Только когда Дорин уехала, Джен смогла по-настоящему оценить, как беспомощна стала она сама и как сильно зависела она от сестры. Барт обнимал Джен, шептал ей на ушко всякие милые и нежные глупости, обещая заменить ей Дорин. Первым делом ему предстояло приготовить чай. Он появился облаченный в фартук с оборочками, принадлежащий Дорин, и разыграл комедию приготовления завтрака. Но приготовленный им чай, о котором она мечтала с самого утра, был тепловатый и безвкусный. Тосты рыхлые, яйца сварены вкрутую. Под пристальным взглядом Барта Джен давилась этим малоаппетитным завтраком и уверяла его, что он просто замечательный повар. Вздохнув с явным облегчением, Барт поцеловал ее и отвел у ней со лба взмокшие волосы. «А сейчас я приоткрою дверь, чтобы сквознячок тебя охладил немного, пока я тебе поесть приготовлю». Она встревоженно взглянула на него. «А хозяйка, Барт? Она сказала, что мы ни в коем случае не должны дверь открывать. О ней не беспокойся. Она будет иметь дело со мной». И Барт снова ушел на кухню готовить себе завтрак. Звук шагов в вестибюле испугал Джен. Послышался громкий стук в дверь. Барт вышел из кухоньки. Он выглядел очень смешно в фартуке Дорин с хлебным ножом в руке. «Я ведь, кажется, говорила, чтобы вы держали дверь закрытой», — послышался пронзительный голос хозяйки. «Мне вы ничего подобного не говорили. Ну, значит, я говорила мисс Блейкли, этого достаточно. Сейчас же закройте дверь и держите ее закрытой, слышите вы?» «А что, если я не захочу держать ее закрытой?» «Пока вы здесь, вы будете делать то, что я вам говорю. Если бы в департаменте здравоохранения работали как следует, они бы давно вас отсюда вышвырнули. Но в наше время у домохозяев никаких прав не осталось. Неужели так и не осталось? Нет. Но если мне не дают вас отсюда вышвырнуть, то заставить вас держать дверь запертой я могу. Я вовсе не хочу, чтобы все мои жильцы заразились этой мерзкой болезнью». «Ах, так вы не хотите, никак не хотите!» Барт двинулся навстречу толстой седой даме, нелепо взгромоздившейся на высокие каблуки. Он поднял руку с хлебным ножом и угрожающе помахал им перед хозяйкиным лицом. «Знаете ли вы, миссис Смит, что ваши жильцы, скорее всего, могут подцепить какую-нибудь мерзкую болезнь в одной из ваших вонючих помоек, которые вам следовало бы держать в чистоте?» «Да как вы смеете?» — она отступила на шаг. «И разрешите мне сказать вам также, если вы сами так невежественны, что не знаете этого, разрешите мне сказать вам, что нельзя заразиться этой, как вы называете ее, мерзкой болезнью через микробы, находящиеся в воздухе. Вам ведь сказали это, когда вы бегали в департамент здравоохранения? Сказали ведь?» Она отступила еще на шаг и огляделась. Барт спустился к ней, направив нож, словно штык, прямо в ее пышную грудь. «Они ведь сказали вам также, что вы не можете нас выгнать, правда? Но вы решили, что сможете нас запугать. Что ж, вы, может, и смогли бы запугать двух беззащитных девушек, но меня вам запугать не удастся, ясно?» Он поднес нож ближе к ее колышущейся груди. Коротенькими перебежками она отступала к лестнице, выставив перед собой унизанные кольцами руки. Барт шел за ней следом по вестибюлю. Его громкий голос разносился по всему дому до самого четвертого этажа, и Барт получал от этого истинное удовольствие. Хозяйка облизнула губы, в ужасе оглядывая вестибюль. «Может, вам никто не говорил еще, кто вы такая на самом деле? Так вот я собираюсь вам это сказать. Вы трусливая старая стерва и обдирала. Вы здесь спекулировали всю войну, и сейчас продолжаете спекулировать. Вы здесь со всех дерете втридорога. Вы их всех запугали, и они вас боятся. Но я-то вас не боюсь, нисколечко. И отныне жена моя тоже не будет вас бояться. И смотрите же, если она скажет мне когда-нибудь, что вы свой нос к нам сунули, я, когда вернусь домой, приду сюда, в вашу контору, и тогда...» Он многозначительно провел ножом в воздухе на уровне ее горла. Она схватилась руками за шею, повернулась и, бросившись в контору, захлопнула за собой дверь. Барт пошел обратно через вестибюль и тихо усмехнулся про себя, когда услышал, как она тщательно запирает двери конторы. Он вернулся в комнату и еще шире открыл дверь. «Отныне, миссис Темплтон, — сказал он громко, — мы будем держать дверь распахнутой, и храни Господь того, кому это не понравится». Его раздражение и гнев улеглись, и он обернулся к Джен, ожидая, что она посмеется вместе с ним и похвалит его. Но она рыдала, зарывшись лицом в подушку и заткнув уши руками. В первые дни Барт удивленно думал, как оказывается много работы, когда присматриваешь за больным в маленькой однокомнатной квартирке. А к концу недели он только диву давался, как Дорин ухитрялась справляться со всем этим, да еще и работать. Ему пришлось научиться оказывать Джен очень много интимных услуг, оскорбляющих ее стыдливость. В первое время она плакала после его неуклюжих попыток помочь ей в этом, плакала из-за горькой беспомощности своего состояния, и его добродушные шуточки не могли сделать все это менее унизительным. Когда он поступил работать шофером в парк автомашин, сдаваемых на прокат частным лицам, он стал уходить на работу рано утром, и ему еще нужно было до ухода приготовить завтрак для себя и для Джен, постелить постель, погладить рубашку и оставить Джен что-нибудь поесть на день. Покончив со всем этим, он чувствовал себя как после дневного перехода в армии, и когда он, наконец, запирал за собой дверь и заносил ключ в дворницкую для сестры Даггин, он виновато ловил себя на том, что испытывает облегчение. Сама по себе его новая работа ему нравилась, и ему вовсе не казалось утомительным водить свою большую машину по городу. Ему доставляли наслаждение часы, проведенные на чистом воздухе, но ему претило, что многие клиенты, берущие машины на прокат, ожидали от него какого-то подобострастного прислужничества. Он презирал себя, когда ему приходилось выпрыгивать из машины и распахивать дверцу для человека, который и сам отлично мог бы это сделать. Ему приходилось стискивать зубы, когда они небрежно совали ему в руки чаевые, и сдерживаться, чтобы не сказать, куда они могут отправляться вместе со своими чаевыми. Ему нужны были эти чаевые, нужны были все деньги, которые только можно было заработать. Он и не представлял себе, как быстро расходятся деньги, когда нужно кормить двух человек, платить за квартиру и покупать лекарства. Много было трудностей в мирной жизни, которых он и не предвидел. Как-то под вечер, вскоре после их женитьбы, он вернулся домой совершенно вымотанный за день тяжелой сменой, целой вереницей привередливых пассажиров и собственными попытками успеть сделать закупки между ездками. Хотя солнце уже село, жара тяжко нависала над узкой улочкой. В вестибюле их дома воздух оказался еще более душным и спертым. Когда же он открыл двери их квартирки, в лицо ему так и ударили смешанные кислые запахи испарений, дезинфицирующих средств и стряпни. В свете маленькой лампочки, горевшей у кровати Джен, она выглядела бледной, измученной. Он почувствовал, как в нем поднимается волна раздражения и протеста против того, что она вынуждена лежать вот так день за днем, не видя солнечного света, не вдыхая свежего воздуха. «Здравствуй, детка». Он старался, чтобы в голосе его не слышалось раздражение. «Хорошо провела день?» Она кивнула. Она обманывала его, и он знал это. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она оттолкнула его и обвиняюще помахала у него перед носом каким-то письмом. «Ты знал об этом, да?» — настойчиво спросила она. «А что это?» Он взял у нее письмо. «Мне перестали выплачивать пенсию». «Ах, это... Ну, конечно. Они прекращают платить, как только выходишь замуж. Это обычная вещь». «Так я бы не выходила за тебя, если бы знала, что они перестанут платить мне». Она заплакала и отвернулась от него, стараясь справиться со слезами. «А чтоб на это та добродетельная Мегера, что в конторе под лестницей сидит, сказала? Ей и не обязательно было бы знать. Мы бы сделали вид, что поженились, а я бы сохранила пенсию. А тебе не кажется, детка, что муж стоит 32 шиллингов в неделю?» «Ох, Барт!» — она прижала его руку к своей щеке. «Я никогда не сумею объяснить тебе, что значило для меня то, когда ты захотел на мне жениться. Но я и так всю свою жизнь до самого конца была бы твоя, если б ты только захотел, и без того, что ты связывал себя. А если я хотел быть связанным?» Он погладил влажные пряди волос у нее на лбу. «Ты не мог предвидеть, как это тяжко будет, и мне бы нужно было тебя удержать от этого, но только все было так неожиданно, а мне так отчаянно хотелось этого. Если бы это было не так сразу, я остановила бы тебя. Значит, мужем я оказался неподходящим, так? Ты самый замечательный муж на свете, Барт. Но ведь ты мне даешь все, а я ничего не могу дать тебе взамен». Барт опустился на колени у постели и обхватил Джен руками. Он прижался щекой к ее щеке, и сердце его разрывалось от желания и от сострадания к ней. «Не говори так, Джен. Никогда больше не говори этого. Я знаю, что я неуклюжий малый, и что я не могу так хозяйничать, как Дорин, но я научусь. И с каждым мгновением, что мы проводим вместе, что я ухаживаю за тобой, ты становишься только дороже мне. Веришь?» Она молчала, нежно проводя пальцами по его лицу. А внутри у нее все бушевало от боли и исступленной радости. «Никто меня не торопил, и я давно уже хотел на тебе жениться, но только в этом тогда было бы мало толку, потому что мы все равно не смогли бы вместе жить. А теперь мы вместе. Разве этого недостаточно?» Она покачала головой. «Нет, сейчас, когда я ничего не могу дать тебе взамен, нет». Он крепче прижал ее к себе. «Ты даешь мне все на свете. Только то, что дала мне ты, и стоило иметь из всего, что у меня в жизни было. У меня среди приятелей бывали раньше и настоящие друзья. Теперь ты мой дружище, Джен. Я всегда, в сущности, был довольно одинокий парень, а теперь я нашел тебя, нашел половинку себя, которой мне не хватало все время, и с тобой я стал целым человеком. Ты единственная смогла дать мне спокойствие. Разве этого недостаточно?» Джен тихо плакала. «Нет-нет», — твердила она про себя, — «этого недостаточно. Ты же знаешь, что этого недостаточно. Брак не должен быть таким. Ты ведь только и знаешь, что ухаживать за мной все время. Брак — это как тогда в лачуге и так, как сейчас, вместе. Когда дают и берут, когда страсть и уверенность друг в друге — вот каким должен быть брак». Рыдания душили ее. Барт принес две снотворные таблетки, которые прописал ей доктор, и заставил ее принять их. Он долго стоял у постели на коленях, держа ее в объятиях, пока она не уснула. Руки у него затекли, а колени, казалось, вот-вот треснут от усталости. Наконец он разжал объятия и бережно опустил ее на подушки. Потом выключил свет и лег в свою постель. Он лежал без сна, глядя в темноту широко открытыми глазами, и ему казалось, будто зловонный воздух квартирки давит ему на грудь. Ему тоже вспомнились дни, проведенные в лачуге. И ему казалось, что через просвет двери, выходившей в световой колодец, он видит небо над прерывистой линией скал на противоположном берегу. Воспоминания о лачуге причиняли боль. Они были достаточно мучительными и тогда, когда они находились в разлуке. Но сейчас лежать вот так в темноте и слышать, как она хрипло дышит здесь же рядом, это было адской мукой. Каждый день бывать с девушкой, которую любишь, лежать каждую ночь в одной комнате с ней и не касаться ее — это настоящая пытка. Если бы его хотели наказать за то, что было у него с Магдой, трудно было придумать пытку изощреннее этой. Конечно, Джен понимала все. Иногда, глядя на выражение ее лица, он думал, что она переживает то же самое. Но он знал, что это невозможно. И он метался без сна на узкой постели. Он слишком сильно уставал и не мог заснуть. Лежа без сна каждую ночь, усталый, отчаявшийся, вновь и вновь возвращаясь в мыслях к тому же самому и не находя выхода из этого положения, он спрашивал себя, сколько же это может продолжаться. Он гадал, скоро ли, наконец, они получат место для Джен в санатории, и он сам ненавидел себя за то, что гадает об этом. Наконец он погрузился в тяжелый сон и неохотно с трудом вышел из забытья, услышав, что она зовет его. Она хотела пить. Он забыл поставить стакан воды рядом с ней на ночь. Он поднялся, шаря по стене в поисках выключателя и опрокидывая стулья, потом, почти не видя в полусне, отправился на кухню. Он принес ей попить, но каждый нерв его протестовал против того, что его тревожит, и раздражение бередило его мозг, как обломанный ноготь царапает шелковую ткань. Наконец он снова повалился на постель, измученный и раздраженный, чувствуя, как, преодолевая усталое недовольство его тела, в нем поднимается презрение к самому себе за эту раздражительность. От Дорин с самого начала приходили бодрые письма. Ей отвели в госпитале уютную комнатку. Ей уже сделали многочисленные анализы, и доктора уверены, что она быстро пойдет на поправку. Сестры здесь замечательные, питание хорошее. Она будет высылать Джен какую-то часть своей военной пенсии. Ее бодрость помогала Джен переносить жару и одиночество. Тянулись недели, дни становились жарче, а вызов из департамента здравоохранения все не прибывал. Каждый раз, когда приходила сестра Даггин, Джен спрашивала ее, не передавал ли ей чего-нибудь врач. И каждый вечер Джен спрашивала, нет ли от него писем. Но ничего не было. Джен становилась все подавленнее. Она устала от себя самой, устала от жизни. Собственная беспомощность и необходимость зависеть во всем от других еще больше изматывали ей нервы. Порой у нее появлялось страшное ощущение, будто она сходит с ума. Целый день она лежала одна в раскаленной комнате, блуждая где-то между сном и бодрствованием, пока обычные предметы не начинали терять свои нормальные размеры и пропорции. Она беспокоилась о Дорин. Если она не получала письма от сестры, она начинала сходить с ума от беспокойства. Когда же она получила письмо от Дорин, рассказывавшее, как успешно идет лечение, как хорошо за ней ухаживают, как удобно и благоустроено все в Конкорде, сердце ее разрывалось от противоречивых чувств. Она испытывала и облегчение, и зависть. С одной стороны, она радовалась при вести о том, что Дорин успешно поправляется, в первый же месяц она прибавила 1,5 фунта. И в то же время ей становилось еще труднее мириться со своими невзгодами, когда она слышала о тех больных, кому приходится только бороться с болезнью и больше ничего. Она, казалось, не способна была думать ни о чем, кроме болезни. Ей приходилось делать над собой усилия, чтобы говорить с Бартом о чем-нибудь другом. Чтение утомляло ее. Она не могла сосредоточиться на чтении. Она даже не могла слушать музыку по радио, а раньше это доставляло ей столько радости. Но что пользы вспоминать о былых радостях, если жизнь твоя сейчас совсем съежилась, если она загнана в тесную скорлупу?